Она такой сильный пророк была. Она тут же говорит, слушай, ты этих людей раздели по номерам, чтобы тебе было более понятно. Она говорит, она дает первый номер той сестре, которая это все выдумала. Второй номер дает той, которая получила откровение, что правда. А третий берет себе. А теперь слушай. Первая оклеветала брата. А вторая приняла поношение. И поэтому ночью получила откровение, что правда. А третья не приняла поношение. И она получила откровение истины, что он не виноват. Скажите, не просто? Сложно? Вот кто когда мог подумать, что это вообще может так выразиться? Клевету приняла и получила откровение по этому. Осквернение было. Сработало это щемя. Дорогие мои братья, сейчас не знаю, кто из вас тут пророк, кто просто так слушает со стороны. Но я надеюсь просто, я хочу показать, что значит быть свободным. Я помню однажды, это было, может, лет 10 назад, я проповедовал до церкви, и одна сестра сказала, о, нет, тоже из сосудов, этого выполнить нельзя. Я говорю, тогда и не пророчество. Тогда и не пророчество. Вы поняли меня? Конечно, сам по себе нельзя. Но если ты это понимаешь, просишь Бога ограды, возможно хранить себя. Знание, то, что мы знаем, это не гарантия, что мы не упадем. А вот когда мы это понимаем, стремимся хранить себя чистыми, вот тогда Бог помогает хранить себя в чистоте. А если вот так вот идет, вот так вот свободно, лишь бы как, знаете что, ничего не получится. Я сегодня говорил, я вообще не один раз говорил на эту тему. Я просто вспоминал вот что. Что для благочестивой жизни, первая глава второго послания Петра, нам все даровано для святой жизни и благочестия. Помните? То вы, прилагая к чему, что? Все старания ваши, покажите вашей веры. И когда Бог видит старания наши, Он сберегает. А если видит, что мы идем в разнос, нам хоть трава не расти, он не будет хранить тогда, мы этим не дорожим, мы не хотим этого. Я все время некой добродушной критике подвергаю одну песню, которую мы поем очень часто. Нам начинается, что у дикого гуся могучие крылья. Знаете такую песню? И там есть такие слова. Немного стараний, немного усилия, и ты высоко-высоко в облаках. Немного стараний, не будешь высоко в облаках. Никогда. Немного и будет немного. Это неправда. Может быть, в сравнении с Божьей помощью, наши старания немного оказывается. Но для меня я выкладываюсь так, как могу. А если сравнить Божью помощь с моей частью, то очень-очень мало. Вот с этой мыслью я согласиться могу. А то, что вот так вот немножко сюда, немножко туда, и будет полет высокий, никогда не будет. Никогда не будет. Написано, то вы, прилагая к чему, что? Все старание ваше. Все, а не немножко. Все старание ваше. Покажите в вашей вере. А я сегодня когда говорю, я хочу, чтобы вы поверили тому, что я говорю. И сегодня смысл в этом заключается. И вы знаете, что в древнее время были школы пророков, вы знаете? И в Библии написано, сыны пророческие были. Там не учили, как пророчествовать, что надо пророчествовать. Там учили бодрствовать. Там учили, как не попасть под влияние. И кто попадал под влияние? Говорит, во время Ахава, помните, там пророчествовали. Те, которые питались от стола Езавели. А Езавель – это слухи. Это поношение, это клевета, это мое такое мнение, это все стол Езавели. И когда люди этим питались, им трудно было различить голоса тогда. И у нас есть один такой псалом, который мы поем. «Учи твой голос различать от голосов иных». Правильный псалом. Но лучше всего, чтобы их не было и не было, чтобы был один. А зачем набрать целую коллекцию голосов, а потом различать, где чей? Зачем? То здесь стоит, Господи, я хочу быть свободным. Я не хочу быть оскверненным ничем. Я не хочу. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня вот это приняли во внимание. Вы найдете другие каналы именно вот в этом направлении. Как это все получается? Почему так получается? Вторая ошибка. Не всегда, когда вы чувствуете представление Духа Святого, это совсем не значит, что Бог будет говорить. Иногда бывает то, что Бог для вас самих дает ощутить свое прикосновение. А люди, как только прикоснулся, сразу начинают пророчествовать. А Бог-то говорить не собирался. И я это пережил не как в пророчестве, а как в служении. Я недавно на разборе говорил, вышел за кафедру, Господь исполнил Духом Святым, а слова нету. Я пык-пык-пык-пык еще. И думаю, что такое? Ну, если бы была моя вина, я не складываю того, что я бываю не готов, это само собой. Но здесь наполнение Духом Святым, а слова нету. Сел, 5 минут помучился, помучился и сел на место. Господь поднимает пророка и говорит, ну что, говорит, хотели услышать слово от человека? Вот вы и услышали. А теперь говорит, покайтесь, попросите прощения, и я дам слово. И когда склонили колени, когда попросили у Господа прощения, когда я второй раз вышел, совсем другое было. Вот Бог наполнил, а слова нету. И бывает очень трудно тогда рассуждать, говорит, не исполнилось, не то, что надо, говорит, но я явно чувствовал присутствие Духа Святого. Не может быть что-то не от Бога. Говорю, может. Бог прикоснулся, но не собирался говорить, а ты сама стала говорить. Вот потому так и получилось. Вот я на некоторые ошибки просто, которые могут быть на сегодняшний день. Поэтому хотел бы, чтобы Господь благословил нас. Потому что это приняли во внимание. Ну, и могли немножко порассуждать. Я уже не буду другие вопросы затрагивать. Еще одна проблема бывает. Когда Бог открывает тайны в видении, человек получает видение. Оно на 100% от Господа. Но он не знает, что это значит. И он так все объяснит, что оно неприемлемо. Ни объяснение, ни откровение тогда. Потом я всегда говорю, видела видение? Постарайся точно-точно рассказать, что ты видела. А я уже тогда, если это было мне, я буду разбираться, что оно значит. Ведь это я нужду ставил. Я знаю, о чем речь идет для меня. Я могу расшифровать. Да, не исключается и то, что Бог сам может пояснить. Я не исключаю это. Но вполне возможно, оно может быть только для меня. И вы не можете знать. Я очень хотел бы, чтобы сосуды, если у них нет истолкования от Господа, чтобы они сами не толковали. Иначе все будет отброшено в сторону. Был я как-то на молитве в том городе Нешвиже, там была одна сестра, старушка, где-то лет 96, было под 100, но, значит, настолько бодрствовал, настолько точные откровения были. Обычно в это время уже люди только вспоминают там детство, да еще что-то, а уже духовности никакой. В это еще было на уровне. И у меня было 3 нужды, как сейчас помню. Я их поставил, и 3 отрывочные фразы. Совершенно по логике не связаны одна с другой. Обычно бывает так, Бог начинает, логически переходит на другое, на третье, и все так сказать, как все равно какое-нибудь, ну, стихотворение. А тут одна фраза, другая, третья. Она поднимается и начинает мне толковать. Я посмотрел, знаю, что это не толкуй. Ответ был точный. Это был ответ на все мои 3 нужды. А толкование-то это твое, оно совсем не вписывается в то, что есть на самом деле. И вот это просто знать надо. Это просто надо знать. И если нет истолкования, не толковать, иначе оно не будет принято. Оно не будет воспринято так, как надо. Я бы мог еще, я просто напомню еще один пример. На ту же самую тему. И есть что-то от Господа, скажите, вот было то и то, то и то, и то. Аминь. А я уже буду думать, что это было. И я, как всегда, когда вот этот случай вспоминаю, он очень яркий, я то правда не помню, что это было за нужда. Вот то, что я не помню. Но она была настолько для меня важная нужда, что мне... И я сказал, Господи, а если ты сегодня мне ответишь, я не поверю, я не смогу сделать это решение. А вдруг мне самому голову пришло. Если мне скажут пророки из нашей церкви, я тоже не поверю, они знают меня. А мне надо принимать решение. Я говорю, Господи, я тебя прошу, сделай вот так. И говорю, пойди туда и туда, пошли ангела твоего, кто и кто. Честно не помню. А кому-нибудь. И пусть ей приснится вот такое сновидение. И я нарисовал, что она должна приснить. Вот я иду по лесу, иду туда и туда, туда и туда. Но оно совершенно вот расшифровать невозможно. Я говорю, если она приснит вот так вот будет, то я сделаю вот так. А если нет, значит я вот так сделаю. Проходит несколько дней, просит ко мне мой швагер и говорит, ты знаешь, вот та сестра снила такой и такой сон. И то, что рассказывает, то, что я Богу просил показать мне. И она сказала, пусть брат Николай бодрствует, слушай. И она начинает мне толковать. Да какое ж толкование может быть, она совсем не знает, о чем дело. Тут даже намека нету на нужду на то. Ну невозможно, вот слушай, а уже толкование пусть она не прикладывает. Это только я знаю, в чем дело. А толкование не идет сюда. Я думаю, что после сегодняшнего дня у нас таких ошибок не будет. Второе, на что хочу обратить внимание, это уже характер поведения пророка. Если сказала, значит, ты должен принять. Помните, я говорю, ожидают, чтобы им положили что-нибудь в рот. А если кто-то что-то не кладет им в рот, они тому объявляют войну. Вы помните этого Иезекииля? Что пророк хочет, чтобы положили ему в рот? Что я принимаю это от Господа и буду делать. Как только не принимаю, враг номер один. Бывает так. Но я не хочу принимать, что вы меня заставите. Может, я не понимаю. Может, мне невыгодно понимать. И от этого вы должны расстраиваться, и чтобы мы врагами были. Ну, не захотел принять, ну, не положил вам в рот, что вы хотели. Ну, что? Ну, не захотел, не положил. Ваше дело быть сторожем, как я уже сказал. И сказать то, что вы видели. А уже все остальное, это уже решают, те, кому-то обращено слово было. Ну, да. Вам может быть неприятно, что не разглядели. Не рассмотрели, поставили под подозрение. Ну, это никому приятно не бывает. А почему? Уже это враг номер один. А почему это так должно быть именно? Оно не должно быть так. Сказали, пошли. Вы же сторож. Вы дали сигнал, написали. И все. А ты генерал, собирай армию. Хочешь, сражайся, хочешь, не сражайся. Ну, как хочешь. Но мы тебе дали знак, враг стоит у границы. А уже сегодня ядерный чемоданчик у тебя, президент. Вы знаете, сегодня никто войну объявить так просто не может. Вы знаете этот порядок. У президента ядерный чемоданчик, там несколько кодов, еще у кого-то, и только еще три одновременно, тогда можно что-то сделать. Так ничего не сделает. Разведка сообщила, а то те же самые сторожа, что так и так, а вы уже решаете теперь. В ваших руках вот оружие, которым нужно защищаться. А я что? Я сторож. Я сказал, а вы уже думаете тогда? Вот через это недопонимание очень часто бывают неприятности. Бывает невосприятие один другого. Поэтому пусть Господь сегодня благословит вас, чтобы этого в жизни не было. Еще одно. Пророки могут воровать пророчество друг у друга. Такое написано. А пророки воруют слова мои друг у друга. Что это значит? Вот сегодня здесь много пророков. И через кого-то пошло слово, настолько сильное, вопросов нет от Господа. И все пророки это слышали. И потом поехали, и сами то же самое начинают прослушать в другом месте. А Бог там не говорил этого, просто уворовали и передали. И оно сбудется в свое время, натворованное. И сейчас вот так думаю, что заодно пошло, молчит, как только пошло, и через него, и в одном направлении, думаю, интересно, это уворовали, или это в самом деле Бог подтверждается стал через второго, через третьего, через четвертого. Меня хорошо слышите, понимаете, о чем я веду речь? Вот есть же такое явление. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на это. Ну и, конечно, очень часто можно разобраться, что сосуды не бодрствуют, когда есть несоответствие Слову Божьему. Есть штампы некоторые, на которые мы привыкли, мы не обращаем на них внимания, но они не библейские. Я недавно слышал что за одну сестру. Это был праздник Рождества Христова. И через нее пошло, что дети мои, я хочу родиться в сердцах ваших. И думаю, не бодрствуешь ты, сестра. А вы знаете почему? Христос наши сердца рождает. Он вселяется в наше сердце, а не рождается в нашем сердце. Вы нигде этого не найдете в Библии. Это мы привыкли говорить так, мы привыкли так. А на самом деле нигде вы не найдете. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Так написано. Но дайте мы ему возможность воспользоваться нами, как дети. Мы их... Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Вы знаете, пророки бывают разные. Один может сказать, поедь к сестре Антонине на такую-то улицу, такой-то номер дома. Он уверен, что это так. Бог что-то вот так говорит. А что договорит? Обчекаемо. Вот так и так, так. И он поймет, что это туда надо. Но уже точно не скажет. У него веры не хватает. Один по-детски, а другой более точно. Уже как более взрослый. И это от нас зависит. Но когда идет, что хочу родиться в сердцах ваших, ну, чинятина, ну. Это же не по Слову Божию. Это уже свое пошло. Поэтому один из таких компас или весы, или проверка серьезная, это соответствие Слову Господню. И если бы эта сестра знала, что так не написано, когда-то мышь просто хоп, закрыл, сказал, нет Господа. Потому что мы успеваем обработать информацию, которая пришла в наш центр двигательный, прежде нежели говорить будем. Вот мгновенно оцениваем. Это такой компьютер сильный, что наши далеко стоят до него. Вот и тут же мгновенно прошло все и нормально. Я очень хотел бы, чтобы мы обратили сегодня на это внимание. Ну и, конечно, когда дело касается видения, вот здесь очень часто люди путают с собственным воображением. Вот Бог пользуется механизмом нашего воображения. Ну как это сегодня сказать? Я очень просто говорю, что у нас есть механизм воображения. То есть вот сегодня, допустим, я значит, прошу вас, закройте ваши глаза и воображите ваш дом. Вы сможете это сделать? Без всяких проблем. Ну, я закрыл глаза, я уже свой дом вижу. Мой механизм сработал, тут заложено все. Когда Бог дает видение, то он, этот механизм, способность наша, как из кирпичиков образы. Вы знаете, есть такой конструктор, когда ребенок берет эти кирпичики и складывает то, что в его воображении сложилось. Так, как и домики построить, самолеты построить, машины построить. То так наше воображение работает. И когда Господь дает видение, вы вообразили свой дом, а потом я вам скажу, а теперь вообразите ваш молитвенный дом. Вы мгновенно вообразили молитвенный дом. Нет вопросов никаких. А когда Бог дает видение, вы напрягаете все свое воображение, чтобы что-то поменять, а оно не менять, застопорилось. Потому что оно вам недоступно, оно не ваше, оно не вами построено. Я это испытал сам на личной практике. Когда сам, пожалуйста, мгновенно, я что хотите, воображу. Когда Бог показал видение, я напрягаю усилия поменять, а оно стоит так, ну не работает мой механизм, заклинило его. Поэтому и в этом вопросе очень хочется, ну, чтобы мы знали что-то, во-первых, и во-вторых, могли проверять. А что, надо проверять. Надо проверять. И мы сегодня это делаем, мы у себя делаем так, вот у нас тут есть свидетели. Собираемся вместе. Не нравилось сначала, потом понравилось. Написали фамилии свои. Я присвоил номер каждому, никто не знает какой. Будем молиться за номер такой-то и такой-то. И никто не знает за кого. А потом записали ответ под первым номером. Я в прошлый раз говорил, а первый номер пустой был. И только один брат показал, говорит, вижу что-то, а там, говорит, клякса, как сказать, в пустом стакане. А там было как? Я обычно писал, и чтобы люди не заподозрили, что он пустой, так я взял, накалякал там, прошло, говорит, там что-нибудь написано, и положил. И он говорит, там, говорит, муха какая-то, клякса какая-то, уже там ничего нет. А кто-то попался на этом пустом номере? Спрашиваю, а о чем ты пророчествовал? Это пустой номер. То-то хорошо, когда вот так вот мы. Это не игра. Мы на полном серьезе, и мы не считаем игрушкой откровений, которые получаем в то время, это серьезно. Но мы уже видим, что бодрствуй, потому что можешь не сбодрствовать. Можешь не сбодрствовать, и тогда какая польза будет с этого? Кто-то тогда не сможет разобраться, и кто-то не сможет понять, что это было. Ну и оно действует, работает. Когда первый раз, помню, попали, уже второй раз, никто не попался. Одна еще что сказала, это, говорит, пустой номер, но идет слово общее. Пожалуйста, если ты сказала пустой номер, общее, нет вопросов. Нет вопросов. Поэтому для учебы, а в дарах же надо упражняться, написано так, упражняй дар, который в тебе. А как упражняй? А вот так, дай им работать и проверяй. Если бы это было все так просто, не надо было бы упражнять ничего. Раз и все. Но в силу нашего несовершенства, все-таки, ну, надо вот прилежно вглядываться с большим вниманием. Помните, я сначала читал? Прилежно и с большим вниманием. И закричал, как лев, едут, попарно едут. Люди, ну, всадники, там на конях, на верблюдах, на слах едут. Увидел, прилежно вглядывался. Поэтому, естественно, я все не могу сказать, потому что не знаю сам чего. Да и эту тему я просто немножко сократил. Но я просто взял основное направление, чтобы показать, о, как это получается вообще. Почему надо быть свободным? И что значит быть свободным? Что значит быть оскверненным? Пусть Господь сегодня благословит нас. Давайте мы склоним колени наши. И еще раз помолимся. Но уже дальше, как пойдет, не знаю, чем будем заниматься. Будем ли мы молиться? Будем ли мы какие-то вопросы, что, может быть, будут? Пожалуйста. А теперь давайте за все поблагодарим Господа. Попросим Его благословения. Попросим бодрствования. И пусть милость Господня будет с нами. Мы хотим благодарить Тебя за Дух Святой, который Ты дал нам, как Твоему народу, за эти чудесные дары, через которые мы становимся живыми членами тела Твоего и способны приносить пользу для Твоего народа и, Господи, исполнять волю Твою, как главу тела, как главу церкви, Отец. И мы сегодня благодарны Тебе за то, что у нас есть Слово Твое, за то, что через Слово Твое Ты обнаруживаешь, Господи, всякую работу вражескую. Ты, Господи, указываешь нам путь Твоих действий, чтобы мы не спутали его ни с каким заблуждением, Господь. И сегодня перед Твоим народом Ты, Господи, простер Твое благоволение, дал Библию эту чудесную, дал Слово жизни и свободное время, Господи, как хочется, чтобы они были на страже днем и ночью, Господь, чтобы Ты через них указывал путь, направлял, наставлял, вразумлял. И нам, Господи, так не хватает этого живого Слова, Отец. Поэтому дай Твою святую милость. И Ты сегодня напомнил, что нам должно еще выпрямиться, нам должно стать прямо, потому что не все мы понимаем, какая это важность, быть чистым перед лицом Твоим, Господь, потому что Ты нас прости на все. Если до этого времени мы чего-то не понимали, и меня, Господь, прости, я и сам себе не исключаю из того числа, кто может делать много ошибок, потому, Господь, дай Твою милость, дай Твое благословение, очисти и освети, освети кровью Твоею, просвети очи сердца нашего через Твое святое божественное слово, и пусть рука Твоя для каждого из нас, кто сегодня склонил свои колени перед лицом Твоим, будет рукою милости и благословения. Да восстанут, Господь, Твои сосуды, да исполнится Духом Святым, да будет церковь Твоя живой и грозной, как полки со знаменами, для всякого греха, для всякого здравоохранения.